Лилия сама не знала, как добрела до кареты. Голова болела, тошнила, ноги подкашивались. Сегодня она уцелела лишь чудом. Ее подставляли, холодно, расчетливо и жестоко. И кто? Человек, которому она настолько доверилась, что даже хотела. Первый раз графиню вывернула наизнанку в коридоре. Лиля тяжело опустилась на колени. Как хорошо, что рядом никого нет. Сейчас она чуть-чуть отрежится, встанет, пойдет дальше, придет в себя. Больно? Переживешь. Не в первый раз. Предают? Нет. Настолько жестоко предают и подставляют впервые. Но... А что ты хотела, девочка? Повелась на красоту? Золото, дворцы, принцы и герцоги, графы и маркизы, титулы и благородство. Дура, трижды, четырежды дура. Там, где дворцы, всегда смерть, грязь, кровь, яд. Или ты думала, что сможешь не замараться? Ты заигралась, девочка. Иртон был твоим местом, столица нет. Ты мечтала о многом. А что получилось? «Больно, очень больно. Ничего, я сильная, я справлюсь. Я в очередной раз смогу убедить себя, что все правильно. Я сделаю вид, что все просто замечательно. Больно». В груди хрипели непролитые слезы. «За что?» «А не за что. Ты выживала, но забыла, что живешь среди людей и послужила катализатором множества процессов на твоей совести и кровь, и смерти. И ты надеялась так легко отделаться? Ты забываешь про законы равновесия». Лиля кое-как вытерла рот платком, поднялась. В карете ее стошнило еще раз. И не было рядом Фалёна. «Александр, за что? Почему все так получилось? Я не понимаю, чего тебе не хватало, не понимаю. Ты ведь не подделывал чувства рядом со мной, ты был искренен. Так почему же?» Лиля просто не знала, что там, где дело касается славы, власти, денег, меркнут любовные чувства. Не у всех, нет, но Фалион... Графиня Иртон сидела в карете и смотрела в никуда. По щекам ее катились слезы, прокладывая две дорожки, и она не вытирала их. Слишком больно, слишком тошно. Дома ее встретили слуги. Ужаснулась Марта, принялась хлопотать Лори, затрещали горничные. И Лиля послушно подчинилась их рукам. Выпила что-то теплое, улеглась в кровать и подумала, что будет до утра лежать без сна. Куда уж тут после таких развлечений. И провалилась в сумрачное состояние между сном и дремой. Гансу Тремейну такой радости не выпало. Отдых? Хорошо живете, товарищи. Ему вот теперь пару месяцев разбираться с остатками заговорщиков. Хотя все и очень удачно получилось. Цели достигнуты, все выполнено. Да и его величество доволен. Да, с одной стороны, он подверг опасности жизнь монарха. С другой же, сильной опасности и не было. Уйти Эдуард мог всегда. А вот последних героев отловить надо было. Плохо другое. Ганс вспоминал потерянное лицо Лилиан, ее сгорбленную фигурку, и от тоски ныло что-то в груди, ныло, тосковало, не давало жить спокойно. И все свое недовольство он вбросил в работу, чтобы уже с утра отчитываться по полной программе перед его величеством. «Фарионы признались?» «Да, ваше величество. Изначально затеял это Эверьен. После нескольких неудачных лет ему резко не хватало денег, были и неудачные вложения, и он решился. Да и иметь такое оружие и не воспользоваться им, для этого Эверьен был слишком изворотлив. Ему это не помогло». Поморщился Эдуард. «Когда подключились Фалионы?» «Почти сразу же, на первом этапе. Кто-то же должен был дать денег, а Фалионы далеко не бедны». «О, да!» Эдуард довольно усмехнулся. «Не бедны, и наследников у них одна девчонка, которую вообще можно запихнуть в монастырь, или лучше выдать замуж. Можно даже кое-что дать в приданное, из того, что казне не пригодится. Вреда от нее быть не должно, а лишние слухи о королевской жестокости лучше не плодить. Ладно, с этим потом разберемся». И завертелось. «Изначально план был прост». Ганс докладывал, король слушал, потом еще подключился принц, и беседа затянулась на несколько часов. Но мужчина был вознагражден полностью, когда Эдуард посмотрел на него в конце беседы. «А что ты сам хочешь за такой труд? Ведь копал, старался, без тебя бы половину не выловили». «Бывают в жизни моменты, когда надо гордо не просить, ибо сами предложат и сами дадут. А бывают моменты, когда просить надо, даже обязательно. Иначе дадут вовсе не то, что надо или что вам хочется, запросто». И Ганс низко склонился. «Ваше Величество, не смею докучать своими нелепыми просьбами. А если попроще?» Поморщился Эдуард. Он устал и хотел лечь, да и здоровье не железное. «Ваше Величество, разрешите мне просить руки графини Лилиан Иртон». Удивление было ненаигранным, что у Эдуарда, что у Ричарда. «Лилиан? Графиня Иртон? Вы всерьез, Ганс?» Ганс подумал, что немного Ричарда таки зацепило, судя по его реакции. Ну и плевать, отдавать Лилиан принцу он не собирался. У того своя игрушка есть, перебьется. Раз случилось, и хватит, забыть как не бывало. «Да, ваше высочество, я люблю ее». «А графиня?» «Она любила мужа, но я надеюсь составить ее счастье по истечении срока траура». Эдуард хмыкнул. Вообще, такой вариант его устраивал по многим причинам. И Гансу будет достойная награда, и Лилиан под присмотром, и Миранда. Да и вообще, кто лучше обеспечит семейству Иртонов и Евельенов безопасность, чем Ганс? «Ганс, я не возражаю, но...» Ганс напрягся. «Всегда это «но», всегда. А мы все равно прорвемся, он точно знает». «Во-первых, срок траура 3 года. Я даю тебе позволение ухаживать за графиней. Согласится или нет, не знаю. Но если что, сам разбирайся. Во-вторых, ты Лейр, она графиня, поэтому...» «У Рейнорца, кажется, наследников не было. Будешь бароном. Считай, что это тебе моя благодарность. И назначу тебя опекуном Миранды, чтобы повод был». Ганс вздохнул. «Ваше Величество, разрешите тогда просить о милости». «А какой же?» «Назначьте опекуном Миранды саму графиню Иртон, а мне просто позвольте помогать». «Закон!» «Лилиан Иртон, необычная женщина, которая не видит дальше своего дома». Король хмыкнул. «Ладно, сделаем так. Опекать их ты будешь, и графиню, и Миранду, и будущего ребенка. Но так, чтобы они сами об этом не знали». Ганс низко поклонился. Это было даже больше того, на что он рассчитывал. И он станет бароном. Это много, очень много. Хотя и не вершина карьеры. «Ваше Величество, с вашего позволения, графиня, позволяю». Ганс раскланялся и вышел. Ричард принялся ходить по кабинету. «Отец, зачем?» Эдуард покачал головой, глядя на сына. «А ты против? Понравилось, как попробовал?» Ричард чуть заметно покраснел. «Понравилось, чего уж там. Хоть и была эта ночь недостойной, но была уже, из песни слов не выкинешь. И Лилиан, что-то в ней было необычное». Ричард не понимал, что это отблески другого мира, другой личности. Человека, который принципиально отличается от всего известного ему. Но тянуло. «Отец!» «Я серьезно, Рик. Я не буду против, если у тебя появятся фаворитки, но не надо тянуть в это графиню». «Я и не...» «Что ты можешь ей дать? Семью? Детей? Положение в обществе?» Ричард покачал головой. «Все верно, не может, но...» «Дружбу, участие, понимание...» «Нет, не тронь ее». Ричард вскинул брови, и Эдуард счел нужным пояснить. «Ты хочешь повторения моей судьбы?» «Не хотел, определенно не хотел, покачал головой». Тогда запомни, сначала государство. Фавориток у тебя может быть полк, неважно. Такие, как баронесса Ормт, ничего не решают, ни на что не влияют. Они неинтересны и никому не нужны. Да и тебе тоже. Жена не станет к ним ревновать. Государство не покачнется. Как это едва не случилось по моей вине. Сам видишь, это все из-за меня. Ричард положил руку на плечо отца. «Не надо. Ты ведь сам знаешь, что не виноват». «Не утешай, не стоит. Надеюсь только, что Альдонай простит меня. А даже если и нет, заслужил». Эдуард вздохнул. «Просто постарайся понять меня. Женщины, подобные графине Иртон, не должны быть вторыми. Она слишком умная для этого, слишком женщина. Рано или поздно она начнет ревновать тебя». «Джессимин не ревновала». «Ревновала. И плакала часто, я знал. А вот графиня Иртон плакать не будет, уж поверь мне. Она найдет способ разобраться с тем, что ей мешает». «Ты ее подозревал до последнего?» «Да, и решил провести последнюю проверку. А каких усилий Гансу стоило сориентировать всех, так чтобы приход графини, заговорщиков и стражи практически совпал? Как ты мог доверять ей лечить себя, если подозревал?» Вопрос был задан не очень четко, но Эдуард понял и усмехнулся. «Рик, когда я заболел, мне было не до чего, я почти умер. А Лилиан Иртон, можно сказать, многое, но спасала она меня вполне честно. А вот причины, они могли быть разные. Могла растеряться, могла ждать вашего возвращения, могла... да многое. Ты сам не задумывался, откуда у купеческой дочери такой характер и такие навыки? Август тоже человек неординарный». «Не настолько же. И что теперь?» «А теперь я за нее спокоен. Ганс за графиней присмотрит». «Он все-таки только барон». «А это вопрос времени и личных заслуг. И вообще подчиненным нужно видеть, что есть чего еще добиваться». Ричард кивнул. «Я не трону графиню, обещаю. Не надо, просто сделай». Лилиан расчесывала волосы, когда служанка доложила. «Ваше сиятельство, Лаэр Ганс просит принять». Лилиан нахмурилась. Отражение в зеркале стало поразительно надутым и недовольным. Даже морщинки появились откуда-то. «Так, успокоиться. У тебя есть два варианта. Гоним или принимаем. Гнать вряд ли получится, не тот человек. Разговор состоится рано или поздно. Принять? Здесь и сейчас, и на своих условиях. А почему бы нет? Внешний вид вполне приличный. Она уже ополоснулась, оделась. Волосы расчесывались в последнюю очередь. Их же много. Это не три волосинки, это коса, девичья краса. Такая слона поднимет. А уж путается как. Пригласите прямо сюда». Не в спальню, опять же, в личную гостиную. И принялась меланхолично укладывать челку. «Зришься ты на человека, не зришься, а выглядеть надо хорошо. Разве нет?» Лаэр Ганс вошел быстрыми шагами. Лиля невольно отметила и круги у него под глазами, и усталый вид. Опять не выспался. «Так, нечего жалеть. Тебя не пожалели». «Чем обязана, Лаэр?» Ганс наткнулся на ее взгляд, как на стену. Вздохнул печально и тоскливо. «Ты сердишься». Лиля пожала плечами. «А что отрицать? Нет, блин, я в восторге. Меня тут подставили и чуть не разменяли как пешку. А я должна быть счастлива». Ганс помрачнел еще сильнее. Если бы графиня зрилась, упрекала, устроила скандал, это было бы хорошо. С таким справиться несложно. А вот это ледяное отторжение. «Ты не стоишь доверия», — говорил холодный зеленый взгляд. «Не заслуживаешь». «Я полагаю, что должен объясниться». Лиля кивнула. Ганс взял из ее рук расческу и провел по длинным волосам. «Ты позволишь?» «Вы спрашиваете у меня разрешение?» Едкая ирония змеей скользнула в голосе. Переход на «вы» не остался незамеченным Гансом, но принять его он и не подумал. «Лилиан, я рад, что все так получилось». «Что, меня едва не убили?» «Я тоже рада, что не убили». «Я не мог тебе рассказать всего». «Я и не требовала». Лиля упорно молчала. Ганс смотрел на ее отражение в зеркале и понимал, если сейчас он не сломает эту стену, потом уже никогда ее не сломает. «Кто ты?» «Я?» «Я говорю не о графине, а тебе. Ты ведь не Лилиан Брокринд?» «Тогда меня не узнал бы отец». Лиля испугалась, да. Никто и никогда не задавал ей такого вопроса. Но смириться и не подумала, и признаться тоже. Ганс покачал головой. «Я расспрашивал многих, собирал информацию. Кстати, поговорил и с Мартой. Продолжать?» Вот теперь в зеленых глазах был еще и интерес, и легкий страх. «Она рассказала мне, что графиня несколько дней лежала без памяти после потери ребенка. Умирала. Она решилась на крайние средства, попросила помощи у ведьмы. И та дала ей какой-то порошок. Графиня выздоровела, но изменилась». «А вы бы не изменились?» «И я тоже. Но можно стать жестким, решительным, можно стать кем угодно. Нельзя знать то, чего никто не знает». «Свитки?» «Вы сами их писали, графиня. Я знаю ваш почерк. Буквы другие, но рука ваша». «Бред!» Лиля оборонялась. «Признаваться? Вот еще не хватало». «Я никогда не назвал бы вас одержимой. И это не происки Мальдунаи. О нет, вы не Ширда». Ганс чуть заметно улыбался. «Я поговорил с ведьмой. Она призналась, что дала Марте средство, не слишком сильное. Оно должно было понизить жар. Оно вообще-то ничего не дало бы». «Тем более...» «Я предполагал самое невероятное. Ответ, наверное, прост. Графиня умерла, так? А ты... Я не знаю, кто ты, но ты из другой страны. И, возможно, твоя душа принадлежала лекарю». У Лили пробежал мороз по коже. Догадки Ганса были поразительно близки к истине. А что здесь делают с пришельцами? Вряд ли их изучают или фотографируют для газеты. «Бред!» «И я тоже думаю, что это бред». Ганс кивнул. «Причем редкостный». «Тогда зачем мне его рассказывать?» «Ради осторожности, Лилиан, нельзя так открыто демонстрировать свои умения и навыки. Ладно я, но могут ведь сопоставить и другие. Ты уже не в захолустье, ты в столице». И Лиля сорвалась. «В столице? Да вот у меня где ваша столица!» Руки, что есть силы, ударили по туалетному столику. К счастью, тот оказался стойким, и катастрофы не последовало. Ганс вздохнул про себя. Раз начала, дальше будет легче. Главное было пробить эту стену отчуждения. «Не хочу я здесь оставаться! Не хочу! Кругом грязь, гадость, обман, предательство, подлость! Убийцы вырыты, у них хоть честнее были. Им платили, они делали. А здесь детей, и тех не жалеют. Ненавижу все это! Ненавижу!» Руки Ганса легли на плечи графини, развернули, и женщина уткнулась лицом в простую полотняную рубашку, выплакивая все, что накопилось. Она бы сдержалась, смогла бы себя пересилить. Но беременность — такое время, когда нервы не дружат с головой. Увы, Ганс гладил длинные золотые волосы, тихо приговаривая всякие глупости. Но, наконец, истерика прекратилась, и Лилиан чуть отстранилась. «Я испортила вам рубашку». «Обычно мне их портят другим способом. Мечи, кинжалы, кровь». «Это ваша работа». «Кто сказал, что я хочу посвятить ей всю оставшуюся жизнь?» «Судя по вчерашнему...» Лиля хлюпнула носом и подняла левую бровь. Получилось не особенно иронично, но доходчиво. «Вчера... Я знаю, как ты могла это расценить, Лилиан. И все же прошу меня выслушать». «А есть выбор?» Лиля еще раз хрюкнула носом и потянула из кармана платок. «Нет, так выслушаешь?» «Добровольно или принудительно?» «Абсолютно точно». Ганс старался не улыбаться. Медленно опустился на пол рядом со стулом, так что их лица оказались на одном уровне. «Я знаю, как в твоих глазах выглядело вчерашнее. Тебя приглашают к королю, туда же вламываются заговорщики». «Приятного было мало». Лилиан, ты чудо. Но ты совершенно не интриганка. Ты думаешь, для тебя была хоть малейшая опасность? Разве нет? Я знал, что минуту ты за себя постоять сможешь, а больше и не надо было. Я весь дворец набил гвардией. Стоило делу пойти не так, и... А оно пошло так? Объяснить не желаешь? Ганс желал, вздохнул и начал издалека. Еще в Иртоне покушения на тебя выглядели нелогичными. Всех тянуло то в одну, то в другую сторону. Еще тогда я заподозрил нескольких человек. В том числе, кстати, и твоего покойного мужа. Лиля фыркнула, но смолчала. Потом, когда я начал разматывать ниточки, пару раз меня едва не убили, и я решил затаиться. Что ты отобьешься, я и не сомневался. Мне оставалось подождать твоего визита в столицу, и тогда посмотреть, кто и чего желает. Ты преподнесла мне ерби на блюдечке. Что с ними, кстати? Умерли. Лилю передернула. «Не от моей руки, и я не отдавал приказа. Я хотел побеседовать с ними, но отца удавили в камере, а сын отравился. Ты не знала?» «Я знать не хотела». «Тогда я понял, что против меня играет кто-то высокопоставленный. Кто же?» «Ерби назвал Фалиона, но старший был в отъезде. Младший же принялся вертеться вокруг тебя». «И?» «Ты умница». Но ты совершенно не умеешь хранить тайну. Если ты доверяешь, ты даже не задумываешься. Поэтому я держал подозрения при себе. Наблюдал, делал выводы. Фалион богат и даже очень знатен, приближен к королю. Зачем бы ему эти игры? Когда вскрылся благодаря тебе заговор Амалии, я второй раз подцепил Фалионов. Александр щедрой рукой давал деньги своим прихлебателям. И Рейнерцу, и еще нескольким. А те не жили богато. Не играли, не снимали дорогих шлюх. Куда шли финансы? На заговор? «Наемники, оружие. Они готовились ударить. У меня не было другого выхода. Я понимал, что они нанесут удар, и готовился». «И сам его спровоцировал?» «Нет». «Неужели?» Доверия в голосе графини не было ни на грош. Ганс понял это, но не оскорбился, не до того сейчас. «Лилиан, ты относилась к Фалиону как к другу, даже больше. Я ведь видел, что вы увлечены. Он тебе признавался в любви?» Лиля кивнула. «Не совсем так, но ведь было. Женщина всегда знает, если мужчина к ней неравнодушен». «Как ты думаешь, он оставил бы тебя без присмотра?» «Кто?» Лиля поняла все сразу. Ганс пожал плечами. «Один из слуг Арисии». «Кто?» «Неважно, он уже умер». «Ты?» «Нет». Порадовался Ганс этому переходу. «Не я. Фалион при последней встрече, когда услышал про твою беременность, ударил, и слуга неудачно упал». «Горлом на кинжал?» «Виском на камин». «Понятно». «Часть информации Фалион ушла от меня. Именно я передал ему о твоей беременности и о том, что ты согласилась выйти замуж по выбору короля». «И это его...» «Оскорбленное самолюбие – страшная вещь. Он тебе симпатизировал, возможно, даже любил. Искренне считал себя подарком для любой женщины. И ты так легко отказываешься от его чувств, даже побороться не попыталась». «За место любовницы?» «За это место тоже боролись». Лиля фыркнула. «Я поняла. А теперь подробнее». «Один из моих коллег вышел на заговорщиков и представился им сочувствующим. Пообещал, что поможет устранить короля, задержав его в замке. И намекнул, что на них скоро выйдут». «Поверили?» «А кто бы не поверил. Мы были очень убедительны». «А я тут при чем?» «А вот ты попала туда, потому что так я решил». «Что?» «Лилиан, а ты сама не поняла, сколько вызываешь подозрений? Ты, графиня Иртон, от тебя идет поток нововведений. На тебя покушались». «Так не я же, на меня!» «Как ты говоришь? То ли он украл, то ли у него украли. Но была там какая-то история». Лиля покривилась, научила на свою голову. «Вот. Сейчас же с тебя сняты все подозрения. Более того, ты совершенно вольна в своей судьбе». «Пока меня не выдадут замуж за одного из сторонников короля». Голос был горьким. «Не выдадут». «Почему же?» Ганс вздохнул. То, что он сейчас собирался сказать, не надо бы. Альдонай, как же не хотелось. Но он уже достаточно изучил эту женщину. Если ее лишить свободы, она начнет сопротивляться. Поэтому единственное, что он может сделать для нее и для себя, отпустить и подождать. «Потому что его величество решил поженить нас». Лиля горько усмехнулась. «Так вот, Лириан, у нас еще 3 года. Решение его величества важно, но не является определяющим. За это время мы обязательно что-нибудь придумаем, обещаю. Если захочешь, я помогу тебе тайно уехать из Этиверны. У Эльстер, Ханганат, ты сама решишь». Лиля смотрела в карие глаза и понимала, что он сейчас не лжет ни ей, ни себе. «Почему?» «Потому что...» Ганс указал на окно. Там за стеклом танцевала бабочка. «Это счастье. Схвати его, сожми в ладонях и посмотри, сколько останется. Я хотел бы быть счастливым с тобой, но не по принуждению, не хочу так. Лучше пусть будет потом честная сделка с кем-то другим. Не хочу быть хозяином». «Какое благородство!» «Ты мне не поверишь, я знаю. У меня не было выбора. Да, я подставил тебя, чтобы король поверил, постарался обезопасить, но не предупредил. Не мог, ты совершенно не умеешь лгать. А вот Эдуард хорошо знает людей. Не бойся, я обещаю вас защищать. Буду приезжать время от времени, чтобы никто ничего не заподозрил. Ты позволишь?» Лиля невольно кивнула. «Разумеется». «Ты спокойно родишь ребенка, а спустя 2 лет мы посмотрим, как сделать лучше». «Ты серьезно поможешь мне бежать?» Лиля внимательно вглядывалась в лицо мужчины, только вот видела там одну усталость и тоску. Ему доверились, да, он сам все разрушил. И опять один, опять на пепелище, опять только на службе короля. «Когда ты скажешь и куда ты скажешь?» «Не верю». «Не верь, но я это действительно сделаю». И настолько серьезным было его лицо. Ганс уже принял это решение и менять его не собирался. «Хочешь свободы? Ты ее получишь. Счастье не сажают на цепи, не держат в клетке. Иначе это уже совсем не то». «А что будет с тобой?» «Ничего, я справлюсь». И вот это убедило лучше всяких слов. Если бы он сказал, что король разгневается, если бы хоть намекнул, он справится, и точка. Лиля вздохнула. «Оставь меня одну, Ганс, мне надо подумать». «Разреши мне?» Теплые губы коснулись руки графини. «Не прошу прощения, я его не заслужил, только прошу понять». Ганс поднялся с пола, поклонился и вышел. Лиля сидела и смотрела ему вслед. «Ну и что теперь прикажете делать?» Решение оказалось очень простым. 3 года траура, так тому и быть. Отпустят Виртон, хорошо. Нет, мы и тут в затворницу поиграем. Запустим свой модный дом. Будем жить, воспитывать детей, радоваться жизни. Может, еще в кого и влюбимся. Ганса Лиля не любила. Нет, она его ценила, как друга, соратника, просто умного человека. Но любовь в ее романтическом понимании... Ромео и Джульетта, Эдуард и Джесси, Менлонс и Анель. Романтических героев можно припомнить много. Так же, как и завершение их романов. Такого не было. Так что же в итоге? Пустота? Так могут сказать только люди, которые не мыслят себе жизни вне мексиканских сериалов. А есть ведь и другая. Сотни пар сначала заключают союз, а потом уже присматриваются, учатся доверять друг другу, налаживают быт. И такие семьи оказываются 100 крат счастливее безумно влюбленных. Получится ли у них нечто подобное с Гансом? Лиля не знала. Но почему бы не попробовать? В любом случае, жизнь движется своим чередом. Поживем, узнаем, а если доживем, то и увидим. И время плавно заскользило мимо людей, отмечая их своим прохладным прикосновением.